Иман Кальби. Гулящий. Отдана брату мужа. Глава первая. По старинному кавказскому обычаю, жена умершего мужа должна была ходить босиком, спать на голом полу, и ее волосы должны быть острижены. Свекровь сделала ко мне рывок. Ее глаза сверкали безумием. «Это ты виновата в гибели моего мальчика, полурусская дрянь. Я отрежу твои проклятые волосы. Ты света больше не увидишь, гадина!» Я пыталась вырваться из лап ее сообщников, но тело сводило от многих часов, проведенных на полу, в этом холодном подвале. Они прижали мою голову к полу, потянули за локоны. Луиза нависла надо мной, злобно шипя. В этот самый момент над головой раздался грозный мужской рык. «Вон, пошли от нее, я сказал!» Я узнала этот голос. Я узнала бы его из тысячи. Почувствовала его энергетику, когда он подошел ко мне. Теперь моей головы коснулась другая рука, мужская, сильная. Она тоже собрала разметавшиеся пряди в пучок и потянула. Не так больно, но ощутимо, чтобы вынудить задрать голову на моего спасителя. Только спаситель был хуже палача. Батыр, брат моего мужа. Мужчина, которому много лет назад я плюнула в лицо и поклялась, что он будет последним, с кем бы я связалась. Наши взгляды пересеклись. Его пожирал меня, алчно и жадно. Он холодно усмехнулся. «Как всегда, Диана, не держишь ни свои клятвы, ни обещания, женщина!» А потом бросил столпившимся черной кучей женщинам за спиной во главе со своей матерью. «Я забираю ее себе. Это тоже старинный кавказский обычай. Вдова может достаться только брату мужа, если он захочет. А я захотел». Я давлюсь от рыданий. Они душат меня, затопляют и размывают мою твердость, как сели. Жестоко, больно, невыносимо. Судьба избавила меня от одного деспота и передала в руки другому. И ведь альтернативы не было. «Выйдите все вон!» Повелевает он под женский неодобрительный шепот, который, однако, ни одна не посмела повысить до нормального тона в голосе. Металлическая дверь за нами лязгает с неприятным, царапающим душу звуком. Я трясусь от холода и ужаса. Не думала, что когда-нибудь мы снова встретимся. «Что скажешь, Диана?» — спрашивает он все с той же своей каменной усмешкой. «Жестокий человек, порочный, гулящий, разбивший мне когда-то сердце». «Что выбираешь?» «Сидеть лысый в подвале босиком на каменном полу, без дневного света или...» Он специально делает паузу перед тем, как продолжить, чтобы я почувствовала момент, чтобы ощутила весь ужас и позор происходящего каждой клеточкой. «Станешь моей, Ди!» Подходит вплотную, придавливая туфли полы моего платья. «Я хочу выть от беспомощности!» «Ненавидела своего деспота-мужа!» Но и Батыр – это последний мужчина, с которым я бы связалась. Я ведь так и говорила ему в глаза несколько лет назад, когда он предлагал быть с ним. «Я уже говорила тебе, что ты ко мне не прикоснешься. Никогда!» Он смеется, жестко и цинично. «Ты реально думаешь, что интересно мне как женщина сейчас, Диана?» Пользованная моим братом. Ты не та, что была раньше, когда я встретил тебя и повелся на ангельское личико. И я не тот. Он дергает меня за шиворот, заставляя встать и посмотреть в глаза. Мне плевать на тебя, как и на женщину. У меня сотни тех, кто лучше. Ты просто будешь моей собией, рабыней, прислужницей. Называй так, как хочешь. Ненавижу. Цежу сквозь зубы. «А мне и не нужна твоя любовь. Что-то моему брату она счастья не принесла». «И ты туда же. Я не виновата в смерти Джалила. Всему виной его темные дела. Хватит!» Он отталкивает меня, отворачивается, дышит тяжело. «Думаешь, не виновата?» В его голосе концентрация всего темного и недоброго. Страшно. «Как бы ни было, Диана, для тебя поехать со мной по доброй воле – это выход. Из этого проклятого дома тебя все равно живой не выпустят. Ты ведь понимаешь? Голый пол, подвал и бритая голова – это только начало. Луиза считает, что это ты виновата в гибели, Джалила. Она и при его жизни тебя недолюбливала, а теперь... И никто ей не помешает. У тебя здесь сейчас нет защитников». Я дышу тяжело и порывисто. У меня и правда нет выхода. Пока. Мне нужно выбраться из этого проклятого клубка змей. Бежать. Освободиться. Дать знать брату, что со мной случилось. И Батыр — это ключ. Как минимум, я не буду в подвале, босой и лысой. Хорошо. Забирай. Руки опускаются. Я вынужденно становлюсь безвольной, послушной. Его куклой. Временно. Все временно. Я обязательно сбегу от этой чертовой семейки. Правильный выбор. Усмехается Батыр. Послушная девочка. Подхватывает меня под талию и перекидывает себе через плечо, больно шлепая по ягодице. В глазах темнеет. Его поступь тяжелая. Он не спешит, словно бы хочет, чтобы все увидели, что он со мной делает. А они видят, я уверена. На этот цирк сбежалась вся улица, весь Тухум. Чтобы не видеть, не чувствовать дальнейшее унижение, я просто отключаюсь. И потому не вижу, как Батыр средь бела дня, на глазах у всего села, выносит меня из дома мужа. И это, как бы чудовищно ни звучало, совершенно законно в этих краях. Архаичный закон гор и их правда таковы. По адатам он имеет право на вдову своего брата. Левератный брак. Кажется, это называется именно так, когда вдова выходит замуж за брата покойного мужа. Только Батыр Гусейнов не собирается на мне жениться. Он вообще не про семью. Это гулящий, порочный, похотливый человек без правил, границ и берегов. С ним не связываются, ему не перечат. Ему стараются не переходить дорогу. Если бы я знала все это 7 лет назад, то сейчас не была бы на дне пропасти в преисподней, куда завела меня судьба.